нехватающие звезд с неба люди, для которых даже такой рядовой случай в новинку. Может, стариков этих, ворошиловских стрелков, пока они из последних сил борются с бандитами и бюрократами, чтобы сохранить свои копейки, метры, сотки, чтобы отстоять свое право на честную жизнь. И сюжет для фильма был выбран характерный. Живет себе человек, никого не трогает, никому, казалось бы, не мешает. Так нет же. И у него есть что отобрать. Его душевное равновесие, надежду на счастье близких людей, веру в закон. Оказывается, что можно попрать и простые ценности даже не из корысти, а из блажи, из-за отсутствия уважения к ближнему и бескультурья. Поэтому в тиши стариковского одиночества рождается криминальный по факту, но жизнеутверждающий по сути замысел мести. Есть в этом сходство с рассказом Мопассана «Вендетта». Там пожилая женщина, потерявшая близких, мечтает отомстить преступникам, но ей не по силам взять оружие в руки. И она приучает собаку бросаться к себе на горло за куском свежего мяса, а потом травит собакой своих обидчиков. Это жест отчаяния и горя, не оправдание по жестокости, но необходимая попытка защитить свое человеческое естество, когда никто не приходит к тебе на помощь. Впервые на телевидении фильм «Ворошиловский стрелок» прошел скромно. Не по законам шоу-бизнеса, без рекламы и шумихи, а резонанс получился огромный. И вот уже один из его повторных показов назван фильмом недели. Это большая удача Говорухина. Сколько раз он подтверждал свой высочайший режиссерский глаз замечательными художественными кинолентами. Не ошибся и теперь. Смотришь на его работу со стороны, кажется, что ничего особенного, просто все на месте. Но, само собой, ничего не получается, а видимая простота творения есть признак мастера. Актерский ансамбль тоже оказался на редкость хорошо подобранным. Кое-что и мне удалось сделать, однако без сильных партнеров роль не состоялась бы. Александра Проховщикова всегда отличает особая тональность. За ним будто стоит нечто заманчивое и загадочное, присущее только нестандартным личностям, неведомый и притягательный мир. Поэтому глубоко неоднозначен полковник Пашутин в его исполнении. А Сергей Гармаш сыграл своего капитана открытым, простым по внутренней фактуре и благодаря этому очень искренним, переживающим человеческую подлость на грани нервного срыва, и готовым даже выйти за рамки закона, чтобы по совести наказать злодеев. Гармаш достоверен на экране. О нем сегодня много и хорошо пишут, и это, несомненно, по заслугам. Но, обращаясь за поддержкой, доверять-то хочется не фанатикам, а сердечным, думающим людям. Таким, как участковый Владислава Галкина. Есть ли такие в нашей милиции? Конечно, есть, и надо, чтобы их было больше. Образ участкового не случайно удался Галкину. Это серьезный, успешный актер с хорошей школой. В нем есть правдивость и убедительность. В нем происходит органичное сплетение личных качеств самого актера с ролью. Уверен, в профессии Владислав еще вырастет. И дай ему Бог побольше ролей, особенно неожиданных для раскрытия дарования. Незадолго до «Ворошиловского стрелка» снимался я в сочинении «Ко дню Победы». В нем три героя. Три старых друга, летчики, которых свела война. Дмитрий Киловатов, Лев Маргулис и Иван Дьяков. Сыграли их Олег Ефремов, Вячеслав Тихонов и я. Один из друзей на старости лет уезжает в Америку и теряет там зрение. Он прилетает в Москву накануне празднования очередной годовщины Дня Победы. Другой в преклонные годы занялся бизнесом, основал какой-то фонд. Третий – простой работяга. Мне интересно было поработать над этим фильмом. Во-первых, сочинение «Ко дню Победы» — трагикомедия, довольно редкий жанр в нашем кино. Он требует особого мастерства, прежде всего, от режиссера. И, по-моему, Сергей Урсуляк, выпускник театрального училища имени Щукина, режиссер еще молодой, блестяще справился со своей задачей. Во-вторых, в фильме играли замечательные актеры. И, в-третьих, меня привлекала тема сочинения — судьба людей, всю свою жизнь отдавших служению Родине. Не за свое дело взялся герой Ефремова. Человек честный, бескорыстный, он привык верить людям, а в бизнесе народ ушлый, Его обманывают,